Узнав о необычно длительной аудиенции, данной Елизаветой Дрейку, разгневанный Мендоса потребовал встречи с королевой. Аудиенция была дана и ему. Но когда посол начал говорить о возвращении сокровищ, королева прервала его и стала перечислять все грехи испанцев в отношении Англии. Елизавета указала на многочисленные случаи преследования ее подданных во владениях испанского монарха. Но особенно резко она выговаривала послу за участие испанцев в боевых действиях против английских войск в Ирландии и требовала от Филиппа II письменного извинения за вмешательство в ее дела. Слушая речь королевы, Мендоса, окончательно выйдя из себя, вскричал: «Если меня не слушают, то пусть заговорят пушки!» С холодным спокойствием Елизавета сказала: «Если вы будете говорить со мной подобным тоном, я посажу вас в такое место, где вы вообще не сможете говорить». И Мендоса ушел ни с чем. Венценосная комедиантка отлично сыграла свою роль. Она понимала, что может безнаказанно это себе позволить, поскольку была уверена, что Филипп не пойдет на объявление войны. Он тогда был еще к ней не готов. Филипп только что проглотил Португалию и осваивался с новым положением. Доставшийся ему португальский военный флот надо было еще приводить в порядок. Елизавета так никогда и не вернула Испании захваченные Дрейком сокровища. Какова была их действительная стоимость, неизвестно. Считают, что не меньше 600 тысяч фунтов стерлингов на тогдашние деньги. Чтобы представить себе, что значит эта сумма, можно указать, что разгром испанской непобедимой армады в 1588 году, о чем пойдет речь в следующей главе, стоил Англии в 160 тысяч фунтов стерлингов. Годовой доход английской казны составлял тогда 300 тысяч фунтов стерлингов. Пайщики предприятия Дрейка получили 4700% на вложенный капитал. Конечно, королева получила львиную долю добычи. Привезенное Дрейком богатство послужило основой для последующей экспансии Англии в заморских странах. Конечно, пишет английский экономист Джон Кейнс, богатство, привезенное Дрейком, можно вполне считать основой британских иностранных инвестиций. Елизавета за счет их смогла погасить весь свой иностранный долг и еще часть денег вложить в Левантийскую компанию. Большие же доходы, получившиеся Левантийской компанией, дали возможность создать Ост-Индскую компанию, доходы от которой на протяжении 17-18 веков были главной основой развития английских внешних связей и так далее. В сравнении с Испанией, Англия того времени была бедной страной. Доход одной Севильи в 1578 году говорил государственному казначею Англии Уолтеру Мидмею Антонио де Гуарес, богатый купец, проживавший в Лондоне и в отсутствии официального посла, неоднократно представлявший Испанию при английском дворе. Много больше, чем все доходы английской короны. Полученные богатства придали Елизавете большую уверенность в отношении с Филиппом. Теперь ей казался уж не таким невозможным военный спор с могущественной Испанией. Слава Дрейка перешагнула границы Англии. Принц Орлеанский намеревался выбить медаль в его честь, а датский король назвать его именем свой лучший военный корабль. Генрих Наварский просил прислать копии карт Дрейка с нанесенным на них маршрутом экспедиции. В Англии же Дрейк стал национальным героем. Поэты слагали в его честь стихи. Люди аплодировали его удивительным приключениям и богатой добыче, писал современник Дрейка Джон Стоу. Его имя и слава стали известны повсюду. Люди ежедневно собирались на улицах, чтобы увидеть его. При дворе его звезда взошла очень высоко. Мендоса писал Филиппу II, что Дрейк проводит много времени с королевой, у которой он в большом фаворе, и которая говорит, что он сослужил ей великую службу. Дрейк подарил Елизавете корону с 5 большими бриллиантами, а на Новый год – усыпанный бриллиантами крест. «Королева сказала», – сообщает своему монарху Мендоса, «что она возведет Дрейка в рыцарское достоинство в тот день, когда придет посмотреть его корабль, который она приказала поставить у берега». Действительно. По приказу Елизаветы «Золотая лань» стала на якорь в Темзе у Депфорта. 4 апреля 1581 года королева прибыла в Депфорт. «Золотая лань», отремонтированная и свежеокрашенная, стояла рассвеченная флагами. Для прохода на корабль с берега был построен деревянный мост. На нем скопилось столько людей, желавших быть свидетелями знаменательного события, что мост не выдержал нагрузки и рухнул в воду. К счастью, никто не пострадал, и к приезду королевы все было восстановлено. Елизавета прибыла на корабль в сопровождении де Маршамона, представителя герцога Алансонского, брата короля Франции. Он должен был назначить переговоры о женитьбе герцога на английской королеве. 48-летняя Елизавета, казалось, всерьез решила положить конец своему затянувшемуся девичеству. Мендоса с большой тревогой сообщает об этом Филиппу. Еще бы! Ведь герцог Алансонский претендовал на Нидерландский престол. Брак с ним Елизаветы – прямой вызов Испании. Но Филиппа новая матримониальная затея королевы-девственницы особенно не беспокоила. Он был уверен, что это очередной ее ход в политической игре, что она сама, когда ей будет нужно, прервет брачные переговоры. Но в день посещения Золотой Лани Елизавета всячески подчеркивала посланцу жениха свое расположение. Герцог должен был вскоре прибыть в Лондон, сопровождаемый почетным эскортом из 200 французских дворянин. Трубили трубы, раздалась барабанная дробь. Дрейк склонил колено перед королевой. Елизавета, держа меч, пошутила, что король Филипп требует от нее возвращения привезенных Дрейком богатств вместе с головой пирата. Сейчас в ее руках золоченый меч, чтобы казнить Дрейка. Обратившись затем к де Маршамону, она отдала ему меч и попросила продолжить церемонию. Де Маршамон возложил меч на плечо Дрейка. Королева обдумала и это. Церемония теперь как бы символизировала англо-французское содружество против Испании. Ведь королева вместе с представителем французского королевского дома возвеличила человека, нанесшего ощутимый удар испанскому монарху. Так Дрейк был возведен в рыцарское достоинство. В елизаветинские времена это была очень большая награда. В Англии было всего 300 человек, носивших это звание. Выше их были лишь 60 пэров. Даже могущественный государственный секретарь Уолсингем до конца жизни не удостоился такой чести. Королева объявила также, что отныне Золотая лань, как символ славы нации, навечно станет в специально построенном доке. Затем был устроен такой роскошный банкет, какого в Англии не было со времен Генриха VIII. Имея в виду предстоящее замужество Елизаветы с герцогом Алангсонским, которого та любила называть «моя лягушка», Дрейк подарил королеве инкрустированную бриллиантами золотую лягушку, что было встречено доброжелательным смехом. Королева, в свою очередь, подарила Дрейку свой портрет-миниатюру, украшенный драгоценными камнями, и шарф из зеленого шелка, на котором из конца в конец было вышито золотом. «Пусть милосердие ведет и защищает тебя до конца дней». Позднее королева сделала Дрейку более существенный подарок. Патент на землевладение в Девоншире и других местах страны для него и его наследников. За заслуги Фрэнсиса Дрейка, рыцаря, обошедшего земной шар с востока на запад и открывшего в южной части мира много неизвестных мест. На следующий Новый год Елизавета подарила Дрейку серебряный кубок с выгравированным изображением его корабля. Сама же золотая лань очень долго стояла в Депфорде. Шекспир упоминает, что гуляющие в праздничные дни лондонцы любили посещать этот корабль. Потом о судне забыли. Оно обветшало, охотники за сувенирами растащили деревянные части корабля. Из них изготовлялась различная утварь. До нашего времени сохранились лишь стол и кресло.